Твою страну зовут планета без границ. Твою страну зовут остров белых птиц. И кто сказал тебе, что власть всегда у них? У них насилие, а у нас есть крылья против них. Есть крылья против вас. Погода шишка, у тебя есть лекарство. Держись подальше от государства. Погода шишка, у тебя есть лекарство. Держись подальше от государства. Как можно дальше, дальше, дальше, дальше, подальше. И у меня есть свой внутренний президент. И есть свои мусора, а также доктора. И кто сказал тебе, что власть всегда у них? У них насилие, а у нас есть крылья против них. Есть крылья против вас. Пока ты жив, у тебя есть лекарство. Держись подальше от государства. Пока ты жив, у тебя есть лекарство. Держись подальше от государства. Как можно дальше, дальше, дальше, дальше, подальше. Дальше, дальше, дальше, дальше, подальше. Планета ждет героев, герои всем важны. Попробуй стать для себя государством, и власти будут не нужны никогда. Не будут нужны никогда. Жизнь у тебя есть лекарство. Держись подальше от государства. Пока ты жив, у тебя есть лекарство. Держись подальше от государства. Как можно дальше, дальше, дальше, дальше, подальше. Дальше, дальше, дальше, дальше, подальше.